Завернув газовый рожок, Галлеран сказал «Идем». Пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галлеран внушительно заявил «Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки». «Хорошо», – пасом ответил Симпсон. «Впрочем, что я говорю, вы незаслуженно оскорбили меня». «Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка, так я вам дам сам». Не слушая, что кричит догонку Семен, Галлеран вышел из дома, приведя Терея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галлеран назвал адрес, неизвестный Довинанту. Забавляясь волнением и недоумением Терея, умолкшего от неожиданности и сидевшего, погрузясь в тщетные догадки, Галлеран обстоятельно рассказал о Симпсоне, как он звал его в своей комнате за кражей вина, похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Довинант обиженно слушал, догадываясь, что Галлеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн и выискивал среди его слов намеки на предстоящее. «Хочешь, я тебе расскажу анекдот?» – спросил Галлеран. Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот не был рассказан. «Немного поздно», – сказал Галлеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками. «Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату». Довинант дернул его за рукав, но Галлеран взял мальчика за локоть и подтолкнул. «Иди же», – сказал он, – «я говорю правду. Путро просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить». «Его письмо», – вскричал Довинант. «Так это он вам писал?» «Да, еще кое-что». «Заботится о молодом человеке», – хлопочет, – осторожно произнесла старуха, как бы про себя, но с явной целью завязать разговор. «Пожалуйте, пожалуйте, там вам все приготовлено, останетесь довольны». «Значит, сегодня мне не уснуть», – объявил Довинант, входя за Галлераном в большую комнату с зелеными обоями и глубокой нишей, где помещалась кровать. Он увидел качалку, письменный стол, стулья с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев. Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галлеран без церемонии закрыл дверь. «Сегодня тебе нет смысла перебираться», – сказал Галлеран, – «так как уже поздно. Да и Кишлут, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай, эта комната оплачена вперед за 3 месяца с полным содержанием. Завтрак, обед, ужин и 2 раза кофе. Хорошее приключение». «Чем я отплачу Футрозу и вам?» «Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Довинантом. Что касается меня, то моя роль случайна. Я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф». Довинант повиновался. В шкафу висела одежда, внизу лежала груда белья. «Ты видишь», – продолжал Галлеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка, «ты видишь, здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака. Это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и 4 галстука различных оттенков, 2 шляпы, соломенная и фетровая. Шляпы необходимо примерить». Галлеран взял мягкую шляпу и водрузил ее на голову Довинанта. «Очень хорошо. Я снял мерки с твоего платья при помощи повара, который поклялся молчать, благодаря ощущению в ладони приятного металлического холодка. Надеюсь, он молчал?» «Ничего он мне не сказал». «То-то. Было бы неестественно, если бы ты не ущипнул все эти прелести, а, Довинант?» «Прикоснуться необходимо». Довинант бессмысленно подержался за брюки, уронил галстук и закрыл шкаф. «Лучше не смотреть пока», – сказал он. «Я должен привыкнуть. Вы не можете догадаться, почему Футрос дал мне так много всего. Представь, могу. Футрос такой человек, что если делает, то делает основательно до конца или не делает ничего. Доброта добротой, но эта черта характера весьма показательна. Так что если он не взлюбит тебя, то не менее основательно забудет о твоем существовании. Это человек серьезной игры. Твой хозяин – старый счетовод Губерман, его жена Эмма Губерман, которая открыла дверь. Дьявольски любопытно, поэтому не говори ничего о доме Футроза. Если показать красивую вещь людям, не понимающим красоты, ее непременно засидят мухи-мыслишек и вороны злорадства. Понял меня?» «А вот что!» – вскричал Довинант. «Уж как вы хотите, но я вас должен поцеловать». Прежде чем Галлеран успел защититься, Довинант охватил руками его мрачную голову и крепко поцеловал. «Бойся несчастье», – внушительно сказал Галлеран, беря мальчика за плечо. «Ты очень страстен во всем. Сердце твое слишком открыто, и впечатления сильно поражают тебя. Будь сдержаннее, если не хочешь сгореть. Одиночество – вот проклятая вещь, Тирей. Вот что может погубить человека. Мы пойдем». Эмма Губерман выпустила мужчин, вздыхая и припевая им в спину об ангелах на земле. 60 лет живу», – прибавила она неожиданной брюзгливой скороговоркой. «Уж без пения и умиления, а такого случая не бывало. «Все понимаю, все. Очень хорошо. Будьте спокойны». На улице Довинант спросил: «Куда вы направляетесь, позвольте узнать?» «Думаю, что немного выпью», — сказал Галлеран, присчитывая карманную мелочь. «Ах, да. От денег, которые Футрос приложил к письму, осталось вот. Сколько тут?» Он передал мальчику 3 золотые монеты и серебро. «Ну, ступай». Он сел в трамвай, а Довинант явился к Кишлоту, чтобы, забрав вещи, немедленно перебраться в новое помещение. Кишлот жил без прислуги. Взяв свечу, он открыл дверь сам. «Слушайте, вы будете сейчас очень удивлены», — сказал Довинант, остановясь на пороге. «Вы знаете ли, где я живу?» «Я стар для загадок. Или входи, или говори, что случилось». «Галлеран нанял мне комнату», — объявил Довинант. «Честное слово, я там сейчас был, на деньги Футроза. Футроз прислал деньги в письме, а я ничего не знал». «Врешь», — сказал Кишлот, поднося свечу к подбородку Довинанта. «Я хотел идти туда завтра, но мне не терпится», — продолжал Довинант, машинально обрывая пальцами свечной нагар. «Уж вы меня простите. Здесь мне теперь не уснуть. Сказать ли вам еще, что пропасть всякой одежды висит там в шкафу, и все для меня?» «Я думал, что ты врешь. Значит, посыпалось на тебя. Бывает такое», — сказал пораженный Кишлот. «С этим уж ничего не поделаешь», — в раздумье прибавил он тоном странного утешения. «За что же это, как вы думаете?» «Ни за что. Понравился, как котенок. Без мерки он купил?» «Что без мерки?» «Галлеран, фраки и смокинги. Это просто костюмы, я их даже не примерял». Кишлот повел Довинанта к себе наверх, вытащил из шкафа вино и стал ходить по комнате, прижимая бутылку к спине. «Да», — воскликнул он после молчания и вздохов. «Ты взлетишь высоко, должно быть. Но мое последнее слово тоже еще не сказано. Я нападу на золотые россыпи, говорю тебе, рано или поздно. Будет такая верная идея. Она придет. Хвати стакан вина, садись, рассказывай, черт возьми». Наспех передав ему все существенное своей истории, Довинант выпил вина и загремел вниз по лестнице. Бросив в сундучок несложную поклажу свою, он взвалил сундучок на плечо и попрощался с Кишлотом, который, видя его состояние, не пускался более в разговоры, а порылся в карманах и отдал ему жалование. «Окончательно разбогатеет Довинант», — сказал Кишлот, сучивая бывшему слуге горсть серебра, — «за 14 дней. Проваливай». Выпроводив счастливца, он запер дверь, крикнув: «Заходи пообедать!» Глава 3. Хотя Довинант страшно торопился, однако прибыл к Эмме Губерман уже в полночь, и старуха открыла жильцу дверь без неудовольствия. Она получила за комнату хорошие деньги. Старуха принесла Довинанту наскоро состряпанную яичницу, которую, поспешно съев, он занялся рассматриванием своих богатств. Примерил серый костюм, нигде не жало, жилет не теснил грудь. В зеркале отразился некто изящный, чужой, без усов. Сняв серый костюм, Довинант облачился в белый. «Волшебство», — сказал он, застегивая перламутровые пуговицы. Все сняв с себя, повесив одежду в шкаф, он погасил свет и уснул так крепко, что утром не сразу очнулся на стук в дверь. Хозяйка начала беспокоиться, было уже 11 часов, и ее кофейник закипал 8-й раз. Довинант радостно засвистал. Ему не надо подметать пол, расстилать скатерти и выбрасывать из вазы гнилые яблоки. Время принадлежит ему. Пахло чистотой и теплом тонкого белья. Нервы еще гудели, но не так порывисто, как это было вчера. Совершившееся приобрело законность длительной очевидности. Выпив кофе и закусив, Довинант оделся в белый костюм. Едва кончил он возиться с прикреплением галстука, как явилась старуха. Одолеваемая любопытством, разведя руками, покачав головой в знак умиления при виде такой перемены внешности квартиранта, она стала допытываться, почему бедный одетый юноша с простым сундучком вызвал к себе столько заботливого внимания. Ее интересовало, кто Галлеран, кто Довинант, как он жил до сего дня, а также, что будет делать. Старуха показалась Довинанту весьма противной, тем более, что спрашивала не прямо, а как бы отвечая на свои мысли. «Конечно, не все сразу. Вы смотритесь, отдохните, а там, надо думать, будет вам служба или не знаю что. Приятно видеть, как господин Галлеран вас любит. Я думала, не отец ли он? У моего мужа тоже ничего не было, но он начал трудиться, копить». Эти намеки Довинант обошел молчанием. Он свел разговор на комнату, а старуха пыталась залезть когтями и очками в его сердце. Не имея опыта выпроваживать докучных людей, Довинант терпел ее скрипучий речитатив, пока, устав, она не ушла, поджав губы, жестким лицом, а Довинант отправился бродить по городу. На выходе он столкнулся с мужем хозяйки, унылым, раздражительного вида стариком, который сунул свои хилые пальцы в его горячую руку и прохрипел: «Ну-с, так, все в порядке, я полагаю?» Старик скрылся за углом. Довинант предпринял сложное путешествие, пересаживаясь с автобуса на трамвай, с трамвая на автобус, доезжая до конца каждой линии, и за несколько часов исколесил город, как до того никогда. Он мчался, повинуясь одолевающему его внутреннему движению. Но скоро заметил Довинант, что старается не думать о цели этих блужданий, удерживая тайные мысли. Наконец он решился и прошел по якорной улице. Когда же поравнялся с домом Футроза, уши его горели, а сердце стучало. Если так хорошо было в том доме при нем, то как очаровательна жизнь его обитателей, когда их никто не видит. Так он думал. При чужом человеке естественное, самое прекрасное должно прятаться. Там что-то мелькает, вспыхивает, звенит, казалось ему. Там плачут от смеха и летают среди улыбок таинственные существа, озаренные голубым светом. Между тем, ничего не зная о совершеннейшем из всех зданий мира, прохожие покупают газеты, бросают окурки под окна, мимо которых он идет. Страшать встретить даже гувернантку Уранью Тальберг, так как на ней тоже блестят упоительные лучи красно-желтой гостиной, полной золотых кошек и розовых лиц. А между тем Довинант очень хотел увидеть хотя бы Уранью, хотя бы горничную, но при условии остаться незамеченным ими. Утешившись тем, что завтра снова придет к Футрозу, Довинант остаток дня употребил на посещение зверинца и покупку нескольких старых книг. К завтраку он опоздал, обедать пришел поздно и был голоден, отчего съел суп, рыбу и сладкий пирог без остатка. Съел даже весь хлеб, так что старуха долго рассуждала с соседкой об аппетите жильца. После обеда Довинант лег с книгой, читая повесть Хагарта, но, скоро утомясь пережитым, заснул. Как стемнело, пришел Галлеран и увел его гулять на лунный бульвар. Они медленно ходили под листвой огромных деревьев, разговаривая о жизни, которую Галлеран знал во всех ее проявлениях, стараясь внушить мальчику доверие к своим чувствам. «Никогда не бойся ошибаться», — говорил Галлеран. «Ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что-то прежде полученное, может быть, несоразмерно иногда, но будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны». Эти простые истины отвечали характеру Довинанта. Особенную прелесть имели они именно теперь, представляя как бы надежное оружие для его переполненных чувств, поданное отважной рукой. Возвращаясь ярко освещенной аллеей, они остановились у террасы ресторана, привлеченные бурной сценой. Оборванный пьяный человек рвался к столикам, крича, что хочет развеселить посетителей замечательной песней. Уже слуги схватили его, намереваясь вытолкать вон, как одна богатая компания, желавшая потешиться, вступилась за оборванца, и злобно оглянувшись на отошедших официантов, оборванный человек, вытерев потный лоб, тылом руки хрипло запел. Пришла к тюрьме девчонка, рябая стрекоза, вихлявая юбчонка, подбитые глаза. Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять. Вы будете, приятель, со мной в постели спать? Вчера я ночь гуляла, два шиллинга достала. Прошу их передать на номер 305. Скривился надзиратель и так ей говорит. Я не работодатель, а честный Джонни Смит. Любовник твой, убийца, повешен он вчера за то, что кровопийца в 6:00 утра. А ты иди, паскуда, прочь от ворот, покуда тебя не прогнал я. Поди, хлебни вина. Ах так, она сказала и плюнула в него. Тебя повесить мало и больше ничего. Сегодня только смеркнет, твой брат ко мне придет, и у меня в постели зарезанный уснет. Бродяга пел с чувством, жеманно вертясь, когда изображал проститутку, и выпячивая грудь, строго хмуря брови, когда рябой стрекозе отвечает непреклонный надзиратель. Часть слушателей расхохоталась, иные вознегодовали, но артист все же собрал мзду. Больше ему петь не дали. Он ушел, пошатываясь и разглядывая монеты на дрожащей ладони. Затем бродяга быстро миновал Довинанта, крикнув отшатнувшемуся юношу: «Держись, сосунок, а то сшибу!» и исчез в аллеях. Довинант заметил его спутанные волосы. Тяжелое, коварное лицо этого человека метнулось перед ним на одно мгновение и скрылось в тени ночи. Такого рода песни Довинанту приходилось слышать не раз, когда он возил тележку с горящей пищей на окраинах порта. А потому он равнодушно слушал ее. Между тем Галлеран остановился. Вытащив блокнот, он записал в него отдельные выражения этого образца тюремной поэзии. «Я составляю сборник уличных песен», — сказал Галлеран, «и надеюсь продать мой труд какому-нибудь издательству. Ты, наверное, часто старался понять, чем я живу. Я составляю сборники самого разнообразного типа, от анекдотов до игр и забав. Я жил бы лучше, если бы не был подвержен страсти к игре. Не могу не играть. Значит, вам не везет? Ты проницателен. А вы стараетесь выигрывать. Совет мудреца», — рассмеялся Галлеран. «Покинь меня и отправляйся спать. Спать хорошо. Вот что», — подумав, сказал Довинант, «в первый же раз, как вы отправитесь играть, возьмите, пожалуйста, эту золотую монету и присоедините ее к судьбе ваших ставок. Будь что будет». «Идет», — согласился Галлеран.